Дорогие братья и сестры, в продолжение собрания я хочу предложить одно слово из книги «Притч», один стих. Это образ, который я хочу вместе с вами так рассмотреть его и извлечь из него полезное назидание. Это 26 глава книги «Притч», первая половина 20 стиха. «Где нет больше дров, огонь погасает». Вот такое простое слово. Мне кажется, даже тут так вот и объяснять ничего не надо, да? Ну, нету дров, огня нету. На первый взгляд очень просто, но для нас этот образ очень важный. Такая простая истина, что без дров нет огня. Я немножко размышлял вообще на эту тему «Огонь», что такое огонь. В Библии об этом очень много сказано, об огне. Конечно, я нахожу, что в Библии большей частью огонь является как судный огонь, как разрушающий. Написано, что земля и все дела на ней сгорят. Иисус Христос в Евангелии от Луки в 12 главе 49 стихом написано так. Он сказал, что «огонь я пришел низвесть на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся». И вот такой огонь, который уничтожает. Нахожу такой огонь. Но я нахожу еще в Библии о другом огне. Вспомните в книге «Бытие», когда в книге «Исход», в 3 главе. Когда Моисей уже вырос, и он убежал из Египта, поселился и у Иофора, тестя своего. И вот он, когда был в пустыне, пас, в 3 главе книги «Исход», во 2 стихе написано так. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Братья и сестры, вот о таком огне я хотел больше времени уделить в размышлениях, о созидающем огне. Не о том огне, который уничтожает, а о том огне, который созидает, который дает жизнь. Конечно, я буду так вот в размышлениях приводить примеры об огне, который разрушает. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, мы читаем об испытании. Первое послание к Коринфянам. Третья глава. Ну, можно с 13 стиха прочитать. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Я хочу обратить наше внимание, что огонь, вот он тоже разделяется, духовный огонь и природный огонь, который вот здесь на земле, от которого тепло исходит. Я так научно не могу объяснить, что это за реакция. Но я понимаю, что окисление там какое-то происходит. Вот. вещество органическое может сгореть и выделяет тепло. А здесь вот речь идет о духовном огне. Мы еще встречаем об огне объяснение в притче о десяти девах. Там тоже огонь является очень важным свидетелем. Вот у пяти мудрых дев огонь горел ярко. Светильники горели, но они ж огнем горели. Вот. А у пяти неразумных, у них огонь начал, светильники гаснуть начали. Что не хватало? Масла не хватало, да. Но мы прочитали вначале, что если не достает дров, то огонь угасает. Ну, это по смыслу оно одно и то же. Такое повеление Господь давал через Моисея в книге Левит, в 6 главе. Шестая глава, 12 стих. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Вот такое повеление левитам было. И Господь особое внимание отводил к тому, чтобы огонь горел. Братья и сестры, точно такой же огонь Иисус Христос зажигает и сегодня в сердцах людей. Вот тот стих, который я прочитал в Евангелии от Луки, 12 глава, 49 стих. «Огонь я пришел низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Я понимаю, что здесь так вот можно и как-то понять о том, что судный огонь и огонь, который загорается в сердцах, тот огонь, который дает тепло, этот огонь, я понимаю так, что если этого огня нету, то человек находится в очень опасном состоянии, страшном. Без этого огня он не может жить, и он не может спастись, что очень важно. Когда Иисус Христос был распят на кресте, то во многих этот огонь загорелся. В одном из псалмов Давид, это 38-й псалом, Давид говорил такие слова в 4 стихе. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Братья и сестры, вот в сердце и в мыслях вот такой огонь воспламенился. Я понимаю так, что это огонь не страсти и похоти. Бывает тоже такой огонь. Мы читаем в послании Иакову, там говорится о таком огне, и он во рту находится, да? Так написано, что язык – огонь, прекраса неправды. Небольшой огонь много зажигает вещества, так мы читаем в послании Иакова. Но здесь речь идет о другом огне. Этот огонь любви, который зажигает Христос в сердцах людей, и которые с этим огнем идут навстречу, навстречу с нашим Господом. И если этого огня нету, то человек не может встретиться с Иисусом Христом. Эта встреча не произойдет, потому что без этого огня невозможно увидеть Господа. Этот огонь любви, который зажигает Христос, он очень важен для нас. И Давид говорит об этом огне. «Сердце мое воспламенилось во мне, в мыслях моих возгорелся огонь». Братья и сестры, благословит нас Господь, чтобы в наших сердцах тоже всегда этот огонь горел, чтобы это повеление Божие в наших сердцах исполнялось, чтобы дрова на жертвеннике всегда были, чтобы огонь на жертвеннике не потухал, потому что этот огонь любви, он несет тепло людям. Если этот огонь угасает, братья и сестры, я вот замечаю даже в своей жизни, где-то мало читаешь Библию и смотришь, огонь этот тускнеет. Где-то пропустил благовестие и смотришь, совсем мало огня осталось. Где-то не пошел на труд, где-то не помог ближнему своему, где-то не сделал добро, имея возможность сделать добро. И нет огня. И не можешь любить, не можешь дальше следовать вперед, не можешь идти навстречу, не можешь даже ближнему помочь, да и не можешь себе помочь. Братья и сестры, огонь необходим нам в этой жизни христианской, чтобы с этим огнем идти, чтобы зажигать сердца. Пусть нас Бог благословит, чтобы в наших сердцах горел этот огонь любви. Аминь.